так как лошадь всегда заметна. Овны не интересуются сплетнями, они слишком сосредоточены на себе и собственных делах, чтобы предаваться рассуждениям о поступках и поведении других. Всех людей Овен делит на хороших и плохих, в его палитре всего две краски, черная и белая, и никаких полутонов. Только в случае особо неблагоприятного расположения планет в момент его рождения Овен может быть жестоким или несправедливым, но это случается довольно редко. Типичный Овен с одинаковой простотой и видимым удовольствием откушает как за королевским столом, так и в компании бродяг. А все слухи по поводу его предубеждений основаны только на одном. Он делит всех людей на друзей и врагов, и если вы принадлежите к первым, должны, как и он, ненавидеть вторых. Если отбросить излишнюю раздражающую прямоту, Овен может служить образцом светского обхождения. Он способен часами увлекательно рассказывать о предметах, о которых не имеет ни малейшего представления. При этом он не станет останавливаться на деталях. Это не его конек, пусть этим займется кто-то другой. Овен не даст себе труда сочинить правдоподобный рассказ. То, что было вчера, уже прошло и больше его не интересует, а до завтра еще далеко. В Овне удивительным образом уживаются реалист и идеалист. Редко кто может продемонстрировать такое упорство и силу духа, и вместе с тем мало кто бывает столь же сентиментален, поэтичен и так свято верит в чудеса. Люди, чьим покровителем выступает Марс, совершенно не способны признать поражение. Тогда даже, когда оно очевидно, они верят в счастливый конец, будь то в любви или в бейсбольном матче. Будучи очень способными игроками, овны в игре всегда рассчитывают только на себя. Они не из тех, кто будет ждать, пока успех свалится им на голову. Они предпочитают завоевать его сами. Вот почему вы почти никогда не встретите овнов в роли просителей или в списках, получающих пособие по безработице. Многим людям такая сверхактивность овнов не по душе. Но овны, если захотят, могут быть и другими, спокойными, мудрыми и серьезными. К сожалению, к подобному поведению они приходят лишь в зрелом возрасте. Хотя овны легко завоевывают симпатии людей, что, несомненно, важно для карьеры политического деятеля, из них редко получаются хорошие политики. Осторожный политик сначала выслушает все мнения, взвесит все обстоятельства, а уж потом выскажет свою точку зрения. Для среднего овна политическая арена – не лучшее место приложения сил. Во-первых, потому что овен не силен в экономике. И во-вторых, он не сдержан в речи и ненавидит любые ограничения. Истинное предназначение овна – созидательное творчество. Без оригинальности, энергии и силы воли овна многие проекты не смогут быть полностью реализованы или приобретут совсем иной, менее интересный ракурс. Очень трудно соперничать с овном в проявлении индивидуальности. Овен обычно предпочитает говорить о себе и о своих делах, чем о других. Исключение составляют люди, которых он искренне любит. Если вам удалось завоевать симпатию овна, он будет самым внимательным слушателем, особенно если речь пойдет о чем-то для него новом и увлекательном. Он всецело поддержит вашу идею, щедро предложит вам свое время, помощь, средства. Если вы попадете в больницу, он, быть может, и не выберет время, чтобы навестить вас, зато посоветует вам лучшую клинику, сам отвезет туда и познакомит со своим личным врачом, по сравнению с которым Пастер – просто начинающий практикант. Оказав вам однажды помощь в трудной ситуации, Овен, не задумываясь, сделает это еще и еще раз. Ну уж вы, пожалуйста, не забудьте выразить ему за это горячую благодарность. Он будет, если и не взбешен, то глубоко обижен, если вы оставите без внимания его хлопоты и заботы о вас, в которых, вполне вероятно, вы вовсе не нуждаетесь. Он обожает делать одолжения, и чем шире жест, тем лучше он себя ощущает. И если проявленная вами благодарность окажется адекватной и затраченным с его стороны усилием, можете не сомневаться, он с радостью поможет вам и в дальнейшем. Его удивительная самоуверенность – сочетании с наивной верой в других,